Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал 200 тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей свое отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты. Ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле. И самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом у огня пред камином, в покойных креслах. Но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и притворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства. На столах и стульях были наставлены чистые липовые доски, и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке. «Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» — сказал Платонов. «Как дрянь!» — сказала хозяйка. «Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлом году всех мужиков. А это для настоек. А это для варенья. Вы все смеетесь над вареньями да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете». Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты. «Господи, что за старина!» — сказал он. «Ну не стыдно ли тебе, сестра?» «Ну уж извините, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня 8-летняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке, затем только чтобы самой иметь свободное время для музыки? Нет, извини, брат, этого-то не сделаю». «Какая ты, право, стала скучная, сестра», — сказал брат и подошел к окну. «А, вот он! Идет, идет», — сказал Платонов. Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет 40 человек, живой, смуглой наружности, в сюртуке верблюжьего сукна. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия. Шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один простой мужик, другой какой-то заезжий кулак и пройдоха в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах. «Вы вот что лучше сделаете. Вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы. Вы после мне отработаете». «Нет, Константин Федорович, что уж откупаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж этакого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда-то, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так тебе живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну,